Повисший дождь на тростниковой крыше, и тот блистает солнечной зарей. На ветках птицы клюнутая вишня, и та гордится, что была живой. Так что ж ты хнычешь человечье семя, глотками измеряя бег минут? Уже зачато будущее племя, и рождены, которые умрут. Люби свинцовый нимб небес дождливых, хруст снега под ботинком, и еще цени тепло и нежность губ любимых из-за тебя слезой согретых щек. Скрип весел и рыболовных лодок грустен, но радость от улова велика. У чёток треснет лак с древесных бусин, и кончится у рыбака река. Но если глаз твой не заметил каплю, и ягоды на ветке не впустил, вода зря шлифовала эти камни, и ни на что твоих не хватит сил. Наступила пора, когда листья осенние. Нравится мне не понаслышке, когда боль так похожа на боль, жизнь на жизнь. Наступила пора, наступила пора за этапом, когда позади все картины и книжки, и дорога в свой дом уже не дорога домой. Наступила пора, твои слезы правдивы уж слишком, и схожи на много могил тех, кого обнимал и любил. Вот и время пришло, вот и время ушло, когда бегал домой, чтоб уснуть и забыться от фальши, и уйти от забот, от таких еще глупых забот. Вот и время пришло, и сидим друг от друга с тобой, мы все дальше и дальше, друг от друга темнее, хотя, может быть, наоборот. Вот и время пришло, эта жизнь нескончаемых дней оказалась так кратко. Торопливый такой оказалось, да кто же мог знать? Хотя знал мой отец, говорил сотни раз, только было загадкой. Почему говорит он так больно теперь? И несложно понять. Вот и время пришло, когда плачу, а слез мне своих почему-то не стыдно. Почему-то не больно свою мне утаивать боль. Где же мама моя? Почему же света в окне уже больше не видно? Видно, и горит мне звезда ее выше ценою в любовь. Мне покажется на миг, что я живу так радостно, легко и так беспечно, что на меня не смотрит сверху вечность, и что любовь я вижу наяву. И загорится огонек в глазах, а слез и радости уже не различаю. Вся жизнь проложена церковными свечами, и нет любви, она живет